Все циркачи оживились, когда узнали, что отправятся в Лондон намного раньше, чем предполагали. Даже Хрюки, который жил воспоминаниями об успехе в Манчестере, перестал донимать друзей своим хвастовством и взялся за сборы. Да и остальные звери думали теперь только о поездке в Лондон. «Лондон — самый большой город в мире», — то и дело повторяла белая мышь. «И если цирк доктора Дулитла пригласили туда, значит, его цирк лучший в мире. Может быть, сама королева со своим двором придет посмотреть на наш спектакль», — мечтал Хрюки. «А вдруг я понравлюсь какой-нибудь принцессе, и она возьмет меня к себе во дворец?» Оскали уже бывал в Лондоне. Когда-то он был бродячим псом и хорошо знал лондонские улицы и предместья. Звери расспрашивали его о Лондоне, а он охотно рассказывал о чудесах большого города. Правда, все его рассказы почему-то сводились к одному, где в Лондоне можно раздобыть косточку повкуснее. В тот же вечер Мэтьюс Мак сел в почтовую карету и поехал в Лондон. В его кармане лежало письмо к директору театра «Регент». В письме доктора Дулиттл просил директора заранее подготовить все для зверей-артистов. Кроме оперы, доктор собирался показать в Лондоне пантомиму из «Падлиби», и зверям снова пришлось начать репетиции. Но как только поросенок попытался натянуть на себя костюм панталоне, чью роль он играл, оказалось, что у него за последнее время вырос очень толстый животик. При первом же его движении пуговицы с треском оторвались и разлетелись в разные стороны, словно пули. Но хуже всего было другое. Как только он вставал на задние лапки, живот перевешивал, и бедняга Хрюки утыкался пятачком в землю. Как ни старался Хрюки, ничего у него не получалось. «Что же мне делать, господин доктор?» — спрашивал он, размазывая по пятачку свои слезы. «Ведь без меня не получится спектакля, я в нем самый главный». «Ты не самый главный, ты самый толстый», — отвечал ему доктор. «Тебе необходимо сесть на диету». «Сесть? На что?» — не понял поросенок. «Что такое диета? Почему я должен на нее садиться?» «Диета — это единственный для тебя способ сбросить вес». «То есть как это сбросить вес?» — недоумевал поросенок. «Ну, попросту говоря, ты должен похудеть». «А что для этого надо сделать?» «Для этого надо есть поменьше». «А, теперь я понял». Уныло протянул поросенок. «Сесть на диету значит голодать. Доктор, а нет ли другого способа похудеть, чтобы и есть волю, но и чтобы живот не рос?» «Нет», — безжалостно ответил доктор. «С сегодняшнего дня ты будешь питаться только чаем с сухарями». «А как же овощи?» — чуть ли не плакал поросенок. «Разве мне нельзя есть морковку?» Доктор отрицательно покачал головой. «Ну а капусту? А свеклу? А репу?» Поросенок продолжал перечислять свои любимые овощи, а доктор при каждом названии неумолимо качал головой. В конце концов, поросенок вынужден был сдаться. «Ладно, так уж и быть», — сказал он. «Сяду я на эту вашу диету». С тех пор самым нелюбимым словом Хрюки стало слово «диета». Но он мужественно отказался от овощей и худел прямо на глазах. Только время от времени он позволял себе пожаловаться на судьбу. «Я знал, что искусство требует жертв», — говорил он. «Но ведь не таких же тяжелых. Ну ничего, когда мы вернемся в Падлиби, я свое наверстаю». Через три дня вернулся Мэтьюс Мак. Лондонский театр с нетерпением ждал доктора Дулитла и был готов принять артистов хоть завтра. Цирк стал собираться в дорогу. Голому собраться только подпоясаться, вот так и опытные циркачи уже в тот же день были готовы тронуться в путь. Лошадиные копыта зацокали по вымощенной булыжником дороге, фургоны запрыгали на ухабах, за окошком сменялись леса и поля. К вечеру цирк остановился на ночлег возле города Вендельмера. Лошадей пустили пастись, разожгли костры и скоро уже забулькали на огне котелки. Когда ужин был готов, путники расселись вокруг костра, подбросили в огонь хворост и взялись за ложки. «А что это за город?» — спросил Оскали. «Я никогда о нем не слышал». «Он славится вкусными булочками», — ответил доктор с набитым ртом. «Булочки из Вендельмера славятся не меньше, чем пирог из Страсбурга». «Да неужели?» — взвизгнул поросенок. Он грузно жевал свои сухарики и искоса поглядывал на полные тарелки рисовой каши с изюмом, стоявшие перед его друзьями. «Булочки. Господин доктор, а не послать ли нам кого-нибудь в город за булочками? Ведь еще не стемнело, и хлебные лавки еще, наверное, открыты». «Неужели ты забыл?» — строго сказал Джон Дулиттл. «Ты же сидишь на диете. От булочек толстеют». Хрюки вздохнул. «Да не забыл я. Просто сидеть на этой вашей дурацкой диете очень жестко. А булочки, они такие мягкие».